Там Рувим согрешил с наложницей Валой и был проклят. Юный Иосиф. Раздел первый. Тот. О красоте. Сказано так. Иосиф в 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. Это верно. И если в прекраснословной беседе прибавлено далее, что он доводил худые, а не слухи до отца их, то нам известны тому примеры. Нетрудно найти такой угол зрения, при котором он предстал бы несносным малым. Такова и была точка зрения братьев. Мы не разделяем ее, вернее, приняв ее на мгновение, тотчас же от нее отказываемся, ибо Иосиф был чем-то большим, а данные эти, при всей их точности, нужно последовательно пояснить, чтобы получилась отчетливая картина и раскрылось по-настоящему то, что за давностью скомкано. Иосифу было 17 лет, и в глазах всех, кто видел его, он был красивейшим из детей человеческих. Признаться по чести, о красоте мы говорим без всякой охоты. Разве от этого слова и этого понятия не веет скукой? Разве красота — это не идея величественной бесцветности, не блажь педантов? Говорят, она основана на законах. Закон обращается к разуму, а не к чувству, которое у разума не ходит на поводу. Отсюда и унылость совершенной красоты, при которой нечего прощать. А чувство непременно хочет что-то прощать, иначе оно, зевая, отворачивается, чтобы восторгаться только совершенным. Головному этому восторгу трудно приписать глубину. Закон назидателен, ему повинуется внешне, повиновение внутреннего добивается лишь волшебство. Красота — это магическое воздействие на чувства, всегда наполовину иллюзорное, очень ненадежное и жидкое именно в своей действенности. Стоит приставить красивому телу гадкую голову, и тело уже перестанет быть красивым в смысле какого-либо воздействия на чувства. Оно остается им разве что в темноте, но тогда дело идет об обмане. Сколько обмана, мошенничества, надувательства связано с областью красоты. А почему? Потому что это одновременно и в равной мере область любви и желания. Потому что здесь замешан пол, который определяет понятие красоты. Мир вымысла полон истории о том, как юноши, переодетые женщинами, кружили головы мужчинам, а девицы в штанах вызывали страсть у себя подобных. Как только обман обнаруживался, всякое чувство гасло, потому что красота становилась практически ненужной. Человеческая красота, как воздействие на чувства, есть, наверное, не что иное, как волшебство пола, наглядность идеи пола, так что правильнее говорить о совершенном мужчине, об очень женственной женщине, чем о красивом мужчине или о красивой женщине. И женщина может назвать красивой другую женщину, а мужчина красивым другого мужчину только при известном усилии разума. Случаи, когда красота торжествует над своей явной практической ненужностью и сохраняет безусловную действенность, крайне редки, но все же несомненно встречаются. Тут ввязывается в игру фактор молодости, волшебство, которое чувство очень склонно путать с красотой, отчего молодость, если только ее не лишают привлекательности слишком уж заметные недостатки, обычно и воспринимается просто как красота. Причем и она сама так воспринимает себя, о чем ясно свидетельствует ее улыбка. У молодости есть обаяние. Разновидность красоты, занимающая по природе своей промежуточное положение между мужским и женским началами. 17-летний юноша красив не своей совершенной мужественностью. Красив он, однако, вовсе и не своей практически ненужной женственностью. Это мало кого привлекло бы. Но нужно признать, что красота как обаяние молодости всегда чуть-чуть тяготеет к женственности и внешне, и внутренне. Это объясняется ее сущностью, нежным ее отношением к миру и мира к ней, и отражается в ее улыбке. В 17 лет, это правда, можно быть красивее, чем женщина и мужчина, красивым, как женщина и мужчина, красивым и так, и этак на все лады, красивым и прекрасным на удивление и заглядение мужчинам и женщинам. Так оно и было с сыном Рахили, и потому говорится, что он был красивейшим из детей человеческих.